Глава 67. Пока Титус спал, к мелкому зверью присоединились вымокшая лиса и несколько птиц, рассевшихся по камням, что выступали из стен под сводчатым потолком. Лежащий юноша был почти не виден под свисавшими папоротниками. Сон Титуса был до того глубок, что расходившаяся молния, освещая вход в пещеру, ничуть его не тревожили. Следовавшие за ними раскаты, хотя они и усиливались в сравнении с прежними, также были бессильны его пробудить. Впрочем, гром придвигался все ближе, и последний из бычьих взрезов его заставил юношу повернуться во сне. Время перевалило уже за полдень, однако воздух еще потемнел, и света стало не больше, чем в те часы, которые Титус просидел на наблюдательном валуне. Гулы шипения дождя становились все громче, рокот воды на камнях и земле у входа в пещеру заглушали все, кроме самых мощных раскатов. Заяц сидел неподвижно, прижавши уши и не сводя взгляда с лисы. Пещеру наполнил шум стихий, и все же в ней стояло подобие тишины. Тишины внутри шума, тишины покоя, ибо ничто здесь не двигалось. Когда же новый посверк молнии освежевал ландшафт, содрав с него черную шкуру так, что ни единая из частей его анатомии не смогла укрыться от все заливавшего света, отражения этой слепящей иллюминации разлетелись по стенам пещеры, отчего птицы и звери просияли, точно светящиеся изваяния, окруженные светящимися же папоротниками, и тени их воспарили по стенам и вновь сократились, будто резиновые. Тогда только Титус зашевелился под стрелами гигантских сердцевидных языков, заслонявших его от мгновенного блеска, не давая ему проснуться и увидеть, что на пороге пещеры стоит та.